Глава 8. Ксения. Высокие вращающиеся стулья из белой кожи окружали полукруглую стойку, размещенного в отдалении от основного банкета бара. Бар сверкал полированным деревом, цветным стеклом дорогих бутылок и посуды и висевшие над головами, подобно короне, люстры из хрусталя. Седов явно жил, не зная обед и нужды. Кирилл прогнал двух подвыпивших молодых парней и сказал бармену: «Сделай мне виски, чистый». Повернулся ко мне и спросил, шампанское, вино или что-нибудь покрепче. «Нет, просто воды», — сказала ему. Кирилл снова удивился. «Ксения, ты на празднике? Выпей бокал чего-то легкого». «Вода — достаточно легкий напиток», — сказала с нажимом. «Как знаешь», — пожал он плечом, — «и стакан воды налей». Мне хотелось лишь одного, скорее бы вернулся Лазарь, и мы бы ушли отсюда. Новость о трагедии, что явно перевернула всю его жизнь, не давала мне покоя, и до боли хотелось с ним поговорить об этом. Но я прекрасно понимала, что не стоит сейчас затевать с ним эту тему. Мы знакомы, по сути. Да мы толком и не знаем друг друга. А этот мужчина однозначно не станет доверять свои душевные страдания и мысли женщине, которую он купил. В два глотка выпила прохладную воду и поставила стакан на барную стойку. Кирилл смотрел куда-то в сторону и явно приглядывался к одиноким и красивым девушкам. Я тоже разглядывала гостей Седова и ухмыльнулась про себя. Несмотря на весь шик, блеск, несметные богатства и, возможно, благородное происхождение, большинство гостей вели себя так, словно они прибыли с какого-то придорожного вокзала, выражаясь похлеще заправского водителя автобуса. Чересчур громко смеялись девушки, а некоторые слишком откровенно и даже развязно себя вели, словно находились в каком-то стриптиз-баре. Мужчины, не все, конечно, были уже пьяны и делали нескромные предложения девушкам. Некоторые мужчины косились на меня и одаривали соответствующими взглядами. Двоих даже пришлось грубо отшить Кириллу. Мне оставалось только поражаться вседозволенности, невежественности и невоспитанности сливок нашего общества. Сам прием в доме Седова был похож на зарождающиеся Содом и Гоморру. Вот так, красивое место, даже великолепное, роскошные наряды гостей, блеск камней и океан денег. По факту это все являлось лишь мишурой и гламуром. Упаковка, где начинка по содержанию далека от идеальной в сравнении с внешней красотой, возможно, даже сгнила или начала протухать, источая зловоние. А еще здесь было слишком душно. «Мне нужно отойти на 5 минут», — сказала Кириллу и дотронулась до его плеча. «Где здесь женский туалет?» «Тебя проводить?» — спросил он. «Если можно». Кирилл довел до места назначения и сказал, что будет ждать меня в баре. Кивнула и поблагодарила его. «Какая-то ты слишком», — вдруг произнес он. «Какая?» — не поняла его намек. «Нереальная, что ли?» «Не от мира сего как будто, но не в плохом смысле. Ты словно чистая и свежая». Не заморала свои душу и тело об это все. Кирилл обвел рукой праздник и людей. Может, я и ошибаюсь, но обычно мое первое впечатление всегда оказывается верным. Так что оставайся такой же, Ксения. Лазарю нужно, чтобы кто-то указал ему на свет. Он развернулся и ушел в сторону бара. Его слова были странными, больше философскими и довольно грустными. Но только он был неправ насчет меня. Какая же я чистая. Лазарь купил меня, и я его игрушка. Вряд ли он захочет делиться своей болью с куклой. Вошла в туалет и выдохнула. Здесь было гораздо тише. Да, мне определенно не нравились такие приемы. Ксения. Вышла снова в зал и тут же столкнулась лицом к лицу с пьяным сыном хозяина вечера, Виктором. Его брови удивленно приподнялись, а на губах заиграла пошлая и злая улыбка. «Куколка», — произнес он тоном, словно волк загнал зайца. Хотела обойти его, но не тут-то было. «Куда это ты собралась, красотка? Составь-ка мне компанию. Как там твое имя?» «Простите, но мне нужно идти. Меня ждет мой мужчина», — произнесла я строго и сделала шаг в сторону. Виктор схватил меня за руку, выше локтя и дернул на себя. «А я тут главный, куколка. Ты у меня в гостях. Поэтому хочу, чтобы ты составила мне компанию». Его язык сильно заплетался. А еще от него несло алкоголем и одеколоном, который, может, и пах бы хорошо, но не тогда, когда выливают на себя весь флакон, а потом еще употребляют крепкие напитки в неограниченных количествах. Смертельный аромат. Мой нос тут же защекотало и даже заложило от резкого запаха. «Отпустите меня», — произнесла спокойным голосом, чтобы не нервировать неадекватного мужчину. Учтивые хозяева так не ведут себя с гостями. Он хохотнул и опустил хватку к запястью. Ух ты, какой браслетик-то! Подарок? Еще сережки и бусики. Романовский тебя одарил за хорошие заслуги. Я недовольно поджала губы и попыталась вырвать свою руку из его железной хватки. «Не дергайся», — сказал он с нотками, в которых появилось что-то мерзкое. «Я могу подарить тебе самые лучшие украшения. Ты будешь купаться в деньгах, куколка». Сузила глаза и прошипела ему в лицо, начав злиться. «Мне неинтересно ваше предложение. Отпустите меня, иначе я позову на помощь. Не ставьте себя в неловкое положение, Виктор. А мне плевать на мнение этих снобов. Они все никто и пришли сюда только для того, чтобы пожрать на халяву дорогих закусок и выбухать все шампанское, что стоит 1000 евро за бутылку. Это же Полиза отца, а не для меня никто. Поняла меня, куколка? Все, хватит языком молоть, пошли. Познакомлю тебя с настоящими мужчинами и кое с кем еще». «Отпусти, Кирилл, Лазарь!» — закричала я, так как этот урод потащил меня к лестнице, ведущей на цокольный этаж. «О, Господи! Какая жалость! Никто не реагирует!» — расхохотался он. «И где же твой мужчина?» «А я знаю, где. Поди трахает уже какую-нибудь девку. Хотя с такой, как ты, лично я вряд ли посмотрел бы на другую». «Помогите!» — крикнула паре мужчин, стоящих у стены. Виктор зажал мне рот ладонью и хохотнул напрягшимся мужчинам. «Моя малышка перебрала лишнего и не хочет покидать бар», — промямлил Виктор заплетающимся языком. Я затрясла головой и прикусила руку этого урода. Он вскрикнул и убрал ладонь от моего рта. «Я пришла с Лазарем Романовским, а этот нагло тащит меня за собой», — воскликнула я, — «против моей воли». «Она говорит правду. Я видела эту девушку с Лазарем Романовским», — произнес еще один подошедший мужчина. «Да я просто пошутил», — заблеял Виктор, делая от меня шаг назад. Испугался гад. «Витя, иди отсюда, пока ты не наделал глупостей», — сказал другой мужчина. «Твой отец будет зол». «Да пошли вы», — воскликнул он и снова схватил меня за руку и намеревался поцеловать. Я на голых инстинктах оттолкнула пьяного идиота и залепила ему звонкую пощечину. Не успела я осознать свой поступок, как рядом со мной оказался Лазарь. Его буквально трясло от ярости. Черные глаза сверкали безудержным гневом, ноздри трепетали, и, казалось, он был готов убить пьяного придурка. Он задвинул меня себе за спину и схватил за грудки Виктора. «Ты что себе позволяешь, щенок?» — зашипел ему в лицо Лазарь. Виктору, видимо, жизнь была совсем недорога, и он нагло ответил. «Хотел трахнуть твою девку, да не смог. Видишь, как она мне врезала. Страстная, наверное, девочка, да?» Зря он это сказал, Лазарь не сдержался и врезал Виктору лбом прямо в нос. «А, блядь, сука!» — заорал он благим матом. «Ты мне, тварь, нос разбил!» Я удивленно ахнула, не ожидая такого поступка от Романовского. Он, можно сказать, защитил меня и мою честь. «Сейчас еще добавлю», — зарычал Лазарь, но я ухватила его за плечо, останавливая его. Другие мужчины и появившийся рядом Кирилл отодвинули взбешенного Лазаря от пьяного болвана. «Что тут происходит?» — рявкнул появившийся Седов-старший. «Витя, что с тобой?» — заорала его мать, увидев кровь. Любопытные гости прибывали из соседнего зала, чтобы поглазеть на этот кровавый цирк. Любопытные журналисты тоже оказались тут как тут. «Мама, это он, это все он!» — захныкал Виктор, пуская слюни вслед за капающей кровью на мраморный пол. «Романовский, ты врезал моему сыну», — неприятно удивился Седов-старший. «Ты совсем рехнулся?» «Он хотел изнасиловать мою женщину», — тащил Ксению за собой на глазах у всех. «Да, Игорь, мы все видели своими глазами. Девушка упиралась и звала на помощь», — подтвердили те самые мужчины. Я молчала и хотела провалиться сквозь землю. «Неужели теперь из-за меня у Лазаря будут проблемы с этим Седовым? Ведь он один из инвесторов его компании, черт!» «Женщины часто сами дают повод для такого отношения», — жестко сказал Седов. «Что?» «Она не давала повода», — заступился за меня Кирилл. «Твой сын Игорь, это он совсем рехнулся?» «Где ты был?» — накинулся на Кира Лазарь. «Я же просто попросил тебя присмотреть за ней». «Прости, я облажался», — покаянно опустил голову Кирилл. «Я просто захотела в туалет», — подала я голос. «Кирилл проводил меня и потом ждал у бара. Виктор поймал меня, когда я выходила, и...» «Я не спрашивал тебя, Ксения, лучше молчи сейчас», — заявил Лазарь. закрыла послушно рот. Виктора увели куда-то наверх. Его матушка причитала над ним, как квочка. Виктор хныкал и выглядел настоящей размазнёй. Игорь успокаивал гостей и говорил, что произошло недоразумение. Когда все вернулось в тот же ритм, что и раньше, Седов подошел к Лазарю и сказал: «Тебе лучше уйти». «Как раз собирался», — сказал он жестко, и, не прощаясь, мы пошли к выходу. Он помог надеть мне пальто, которое вручил вежливый дворецкий, и уже спускаясь по лестнице, я вдыхала вечерний воздух, напоенный запахом мокрого асфальта и сырых опавших листьев. Ощущала маленькую радость. Мы уходили из этого жуткого места, но при этом у меня было гадкое настроение. А Лазарь, кажется, теперь находится в конфронтации с Седовым. «Лазарь, стой!» — вдруг нагнал нас Кирилл. «Я тоже уеду отсюда. Все равно контингент сегодня собрался самый отвратный». «Ты меня разочаровал», — заявил Лазарь. «Знаю, друг, прости. Правда, не хотел и не думал, что эта мразь полезет к твоей Ксении. Я даже не видел его». Лазарь вздохнул. «Все, проехали». «Хорошо, только скажи, с Седовым теперь все? Из-за Ксении ты решил разрушить с ним многолетние отношения? Можно было порку предоставить отцу, а не бить морду этого сосунка прилюдно». «С Седовым мы не договорились, Кир. Он уже поставил в приоритеты новые проекты с другими компаниями. Так что нам в любом случае было уже не по пути». «Ого! То есть Лазарь больше не будет сотрудничать с Седовым? Значит, никаких деловых отношений он не разрушил? Тогда какого черта ты сломал щенку только один нос?» «Не хотел шокировать своими зверствами Ксению», — ответил Лазарь и пожал руку Кириллу на прощание. А журналисты продолжали снимать и фотографировать. Мы сели в лимузин и поехали. А ведь Лазарь говорил, чтобы в машине я сделала ему минет. Вздохнула и посмотрела на его суровое, жесткое и при этом усталое лицо. И откуда-то взявшаяся нежность и даже жалость высунули свои мордочки. Захотелось обнять этого мужчину и поцеловать. Лазарь вдруг вздохнул и сказал: «Не нужно было приводить тебя сюда. Ты слишком хороша для этих людей». Он притянул меня к себе и обнял. Просто обнял, зарывшись лицом в мои красиво уложенные волосы. Так мы ехали, обнявшись настоящего бала, который оказался совсем не сказочным.